Глава 33. Учитель. Несмотря на дурачество Арамиса, все были окрылены открывающимися перспективами. Доступ к бесценной сокровищнице знаний повелителей. Что как не это может открыть каждому путь к силе? Демоны тогда же дрожали от возбуждения, прикасаясь к еще теплым после принтера листам бумаги. Ну а я учился вместе со всеми, только используя оригиналы книжек, что, впрочем, если не считать чувство причастности к их истории, никакого особого преимущества мне не давало. Первые полчаса мы сидели молча, а потом неожиданно этот процесс взяла под контроль Эмма, заявив, что если что-то и делать, то только правильно. Разбив наше время на короткие сессии, она назначила чередующиеся между собой периоды для чтения и обсуждения. И это было реально полезно. Даже когда мне самому казалось, что я все понял, то после того, как каждый высказывался на эту тему, всегда появлялись новые смыслы. Так, например, исчадия ада, которых я посчитал сначала за интересный, но не очень полезный в прикладном смысле бестиарий, навел Виталия на одну полезную мысль. Он как раз перечитывал хронику падения одного из великих императоров и обратил внимание, что почти у каждого аристократа был свой дикий демон как показатель силы его рода. А дальше даже не знаю, когда этого дошло. В общем, не прошло и получаса, как мы оказались в пустошах приграничья и начали выслеживать моего претерианца. Вроде бы еще совсем недавно мы с ним попробовали кровь друг друга и сказали сакральное «ты мой». И вот я уже вернулся, правда, не такая опасная, но все-таки добыча, и как повелитель с предложением, от которого невозможно отказаться. «Попробуй, позови его». Голос Арамиса дрожал от волнения. Одно дело слушать рассказы о таком вот гиганте, и совсем другое — увидеть его самому. «Мы с тобой одной крови!» Мне передалось волнение старого друга, и в памяти почему-то всплыла только эта фраза. Но, как ни странно, она оказалась вполне рабочей, потому что не прошло и минуты, как землю пронзила трещина, и перед нами, весь покрытый стекающей вниз магмой, появился демон-гигант. «Стая! Опасность! Кто?» Говорил он явно не очень хорошо, но посыл было сложно не понять. Демон почувствовал зов попавшего в беду члена стаи и пришел карать. Изгущающиеся над нами кроваво-красные облака, в которых зрело что-то смертельно опасное, были явным тому подтверждением. Что ж, пора начинать. К сожалению, полной инструкции в прочитанных нами книгах не было, поэтому, чтобы получить хоть какую-то рабочую теорию, пришлось соединять кусочки разрозненной информации. И сейчас очень хочется верить, что эта наша смесь догадок и логических выкладок работает как надо. Шаг первый — выпустить навстречу свою силу. И не просто так, а усиленную рукой судьбы и мертвой сталью. Преторианец тут же взревел, встал на дыбы, а облако над ним начало крутиться еще немного быстрее. Вроде бы получилось. Он почувствовал вызов, но не стал сразу же бросаться в бой, чего я, если честно, боялся. К счастью, доводы Виталия, построенные на основании моего первого столкновения с этой махиной, когда он перестал считать меня добычей, только пропустив удар, убедили остальных. И общим голосованием было решено проверить их на практике. Шаг второй. Собрать силу руки судьбы и как будто бы подарить ее демону. Это уже моя догадка. По идее, тут, конечно, нужно действовать пустотой, но я использую заменитель, опираясь на следующие допущения. Сила, которую используют падшие, по своей мощи примерно равна пустоте демонов, а с помощью руки судьбы я смог ей противостоять. Отсюда вывод. Почему, если первое равно второму, а второе третьему, им бы не заменить друг друга и в случае с попыткой приручения? В этот самый момент претерианец потянулся к моему дару, принюхался и обиженно заревел. Неужели не то? И тут же, стоило мне об этом подумать, перед глазами пролетела моя карта судьбы. На этот раз она потускнела совсем немного, как будто то, что я запросил, было совсем рядом, и открыть мне дорогу к желаемому было совсем просто. Навык «Рука судьбы» становится родовым. Длительность навыка изменена на объем. Текущий объем судьбы – 7 из 10 кубических сантиметров. Скорость восстановления – 10 кубических сантиметров в сутки. Действительно, формально ничего особо не поменялось. Я и раньше использовал этот навык, не просто тратя время, а порой как будто спрессовывая его для увеличения эффективности. И сейчас, по факту, то, что я уже делал, лишь формально закрепилось. Впрочем, может быть, я как-то слишком просто на это смотрю. Сейчас у меня добавилась целая характеристика. Я могу призвать и визуализировать свою силу. Пусть пока она и не идет ни в какое сравнение с запасами Ириода. Разве этого мало? В конце концов, управлять судьбой, пусть, скорее всего, это лишь название такое, очень круто. Да и, наконец, тот же претерианец, до этого только обиженно морщившийся, сейчас моментально втянул в себя мой дар, а потом растаял в воздухе. Первое приручение новой силой. Шансы увеличены до 100%. Вы завели родового зверя, претерианца. Вы получили способности. Призыв духа. Вас сопровождает миниатюрная копия родового зверя. Материализация зверя. Дух зверя замещается оригиналом. Описание совсем короткие, но вроде бы все и так понятно. Разве что есть некоторые сомнения в том, насколько послушны будут призванные питомцы. Что я тут же и проверил, вызвав духа. Призрачный претерианец, лишившись своих размеров, выглядел даже мило. Он потянулся, как кошка, и тут же с гордым видом убежал по своим делам, совершенно игнорируя все мои призывы подойти поближе. Да уж, похоже, я завел себе своеобразную версию пушистой бестии, гуляющей сама по себе. И, кстати, а почему все остальные молчат и никак не реагируют на мои эксперименты? Оглядевшись по сторонам, я не заметил никакой опасности, а все сопровождавшие меня люди и демоны стояли, глядя в никуда, и явно что-то изучали в своих описаниях. «Лёха, а что за новая характеристика такая появилась? Судьба называется. Ты в курсе?» Первым нарушил молчание Арамис, и тут же впал в ступор уже я сам. «Ну, конечно же. Недаром было написано, что это родовая черта. Вот она и досталась всем, кого я считаю семьей. Но это же очень круто. Пусть у ребят этой судьбы будет и совсем немного, но даже так они теперь станут на голову сильнее обычных противников». «Это же рука судьбы повелителей», — задумчиво протянула Элулу. «Но как ты смог передать ее нам? И почему вообще решился на такое? Это ж такая сила!» Было видно, что демонесса в шоке, а я все еще молчал. «Не говорить же, что это все случайность». «Видишь, старшая», — пропищала Эльфи, — «не зря ты говорила, что пусть Алексей не самый мудрый в мире повелитель, но о своих миньонах заботится, как о родных. Да где бы еще мы смогли получить столько силы за такой короткий промежуток времени?» «Хватит», — смутившись, я остановил все разговоры. «Наши противники не становятся слабее, так что не думайте, что эта сила обеспечит вам победу. Она всего лишь даст шанс не проиграть в любой схватке. И мы будем тренироваться, чтобы этот шанс был максимально высок». «Естественно, не забывая о продолжении учебы», — назидательно поднял палец вверх Виталий, обводя всех гордым взглядом. «Похоже, часть успеха в том, что случилось, парень записал на свой счет. Впрочем, мне не жалко. Да и, по правде говоря, без него действительно я бы так быстро до этого не дошел». «А я теперь тоже смогу завести своего зверька?» Арамис наконец отвлекся и обратил внимание на моего прыгающего по холмам вокруг нас призрачного претерианца. «Ой, я тоже хочу!» Эльфи пришла в восторг от неожиданно открывшихся возможностей, но задерживаться для охоты на новых питомцев я не собирался. «У нас действительно еще полно дел. А если кто-то хочет, то может сходить себе за зверем и в одиночку. Уверен, ничего ужасного не случится. Я же сам сейчас хочу сосредоточиться именно что на учебе. Если первые же эксперименты привели к такому открытию, то что будет дальше?» А потому следующие 2 дня были полностью посвящены библиотеке. Днем мы читали книги, обсуждали их, выдвигая различные теории, а ночью я раз за разом оказывался в одном и том же странном месте и слушал, как собирающиеся там 4 демона обсуждают самые разные вопросы. И эти наблюдения были едва ли не полезнее всего того, до чего я доходил сам. Так, благодаря бушующим внизу спорам, я получил уникальнейшую возможность совместить почерпнутую из книг теорию с практикой. Эти демоны, как я в итоге понял из их разговоров, оказались главами крупнейших семей. Не зря меня сразу поразила их сила. И их, надо признать, довольно циничные взгляды на реальность были для меня наиценнейшим уроком. В частности, читая о бархатном приходе к власти нынешнего императора, я и подумать не мог, сколько повелителей за последующие годы якобы случайно распрощались с жизнью. Во время жизни на Земле Я всегда с изрядной долей скепсиса относился к информации из книг. Их же писали самые обычные люди, а значит, все там изложенное — это не объективная реальность, а лишь взгляд отдельно взятого человека, который к тому же по определению не может знать всего. Но тут, увидев демонические учебники, я сначала верил каждому написанному в них слову. И лишь эти четверо смогли открыть мне глаза. После такого урока я не перестал читать, но на любое событие теперь смотрел через призму самого главного вопроса — кому это выгодно? И лишь то, что не вызывало вопросов по своей логике и не выбивалось из ряда всего остального, уже описанного в тот же промежуток времени, я принимал на веру. И то условно. Фактами я считал лишь те события, что после такой вот проверки сегодняшним днем проходили проверку будущим. То есть, если я считал, что какое-то событие было организовано одной группировкой, но выгоду в итоге получили совсем другие лица, то потом приходилось возвращаться назад и все переосмысливать. Именно поэтому тоненькая книжка так надолго меня заняла. Примерно то же самое получилось и с правилами этикета. Описание и картинки — это, конечно, хорошо, но вживую все выглядело немного по-другому. Я прямо представляю, каким деревенщиной я бы выглядел со стороны, попробуй делать все строго по написанному. А так, сверяя книги и реальность, я прямо-таки чувствовал, как осваиваю новую информацию семимильными шагами. И к вечеру третьего дня читать, разбирать и обсуждать было нечего. Все, что было написано в книгах, мы уже изучили, и у меня появилась четкая уверенность. Я готов сделать шаг и узнать, что же там на 10-м этаже. «Гаар, пойдем». Впрочем, не стоит быть самоуверенным, так что я прихватил с собой тут же понявшего, что к чему, эльфа, и мы двинулись осваивать новые вершины. Естественно, к нам присоединились и все остальные. Не знаю, сможет ли мне хоть кто-то из них помочь в случае опасности, но такая вот безусловная поддержка точно придает сил. «Может...» — начала что-то говорить Настя, но я уже ничего не услышал, сделал шаг за границу. «Я не могу пройти». Появилось сообщение, что это испытание только для повелителей. Раздался затихающий с каждым словом голос Гаара. И вот я уже оказался полностью отрезан от мира снаружи темной пеленой. «Здравствуй, ученик!» Откуда-то из сгущающегося черного облака в центре комнаты послышался хриплый голос. «Надеюсь, ты изучил все книги, что я оставил тебе на 9-м этаже? Если нет, надеюсь, ты помнишь, но наказание за это только одно — смерть!» Стоило прозвучать последнему слову, как я наконец-то смог разглядеть своего учителя.